Ему на плечо легла чья-то рука. Это был Два-Цветок. И он держал Октава. «Так с книгами не обращаются. Посмотри!» Он выгнул переплет в обратную сторону. «Люди понятия не имеют, как нужно читать книжки». Неопределенно отозвался Ринсвинд. «Не переживай!» — подбодрил его Два-Цветок. «Я не переживаю. Я просто зол!» — огрызнулся волшебник. «Дай-ка мне эту треклятую штуковину!» Он выхватил у Два-Цветка книгу, злобным рывком открыл ее и пошарил в глубине своего сознания, где пряталось заклинание. «Ну ладно!» — прорычал он. «Повеселились, и будет!» «Все! Моя жизнь окончательно погублена, так что убирайся туда, где тебе самое место!» «Но я...» — запротестовал Два-Цветок. «Заклинание! Я имею в виду заклинание!» — перебил его Ринсвинд. «Давай, возвращайся на страницу!» Он буравил древний пергамент свирепым взглядом, пока его глаза не сошлись к переносице. «Тогда я тебя произнесу!» — закричал он, и его голос эхом взлетел к вершине башни. «Можешь присоединяться к собратьям, и всего тебе хорошего!» Он сунул книгу обратно Два-Цветку и, спотыкаясь, побрел вверх по ступенькам. Волшебники уже добрались до крыши и исчезли из виду. Ринсвинд поднимался следом. «Значит, мальчик, да?» — бормотал он. — Когда я добьюсь чего-то в нашем ремесле, да? Я ведь всего-навсего разгуливал по белу свету с одним из великих заклинаний в голове и, самое удивительное, не сошел с ума. Он обдумал последний вопрос со всех сторон. — Да, не сошел, — заверил он себя. — Я же не начал разговаривать с деревьями, хотя они очень просили. Его голова вынырнула на душной крыше башни. Он ожидал увидеть почерневшие от огня камни и крест-накрест прочерчивающие их следы от когтей, а может, кое-что и похуже. Вместо этого он узрел семерых старших волшебников, стоящих рядом с Траймоном, на котором такое впечатление не было ни царапинки. С любезной улыбкой Траймон повернулся к нему. «А, Ринсвинд! Пожалуйста, проходи, присоединяйся». «Ну вот», — подумал Ринсвинд, — «столько переживаний, и все впустую. Может, я действительно не гожусь в волшебники?» И он поднял голову и посмотрел Траймону в глаза. Наверное, заклинание за те годы, что сидело в голове Ринсвинда, как-то повлияло на его зрение. А может, время, проведенное волшебником в обществе Два-Цветка, который видел вещи только такими, какими они должны быть, научило его видеть ситуацию такой, как она есть. Несомненно было одно — Ринсвинд не мог смотреть на Траймона. Ему сразу хотелось удрать куда-нибудь подальше. Желудок от страха скрутила резкая боль. Но другие, похоже, ничего не замечали. И еще, стояли они очень уж неподвижно. Траймон попытался уместить в сознании 7 заклинаний, и оно не выдержало. Подземельные измерения, как и следовало ожидать, нашли свою брешь. Глупо было бы воображать, что твари дружным строем выйдут из легкой ряби в небе, двигая челюстями и размахивая щупальцами. Это слишком старомодно и чересчур рискованно. Даже безымянные кошмары способны научиться шагать в ногу со временем. Им всего-навсего нужно было проникнуть в чью-нибудь голову. Глаза Траймона были пустыми дырами. Осознание пронзило мозг Ринсвинда словно ледяным ножом. Подземельные измерения покажутся детской площадкой по сравнению с тем, что твари натворят в упорядоченной вселенной. Люди всегда стремились к порядку? Его-то они и получат. Порядок закручивающихся гаек, нерушимый закон прямых линий и чисел. И взмолятся о пытках. Траймон смотрел на него. Что-то смотрело на него. А остальные по-прежнему ничего не замечали. Впрочем, если не считать глаз и едва заметного отлива на коже, Траймон выглядел как всегда. Ринсвинд смотрел на него застывшим взглядом и постепенно начинал понимать, что на свете существует нечто худшее, чем зло. Все демоны преисподней с удовольствием потерзают вашу душу, но именно потому, что души в аду ценятся очень высоко, зло будет вечно пытаться прибрать к своим рукам Вселенную, но по меньшей мере оно считает, что Вселенная стоит того, чтобы заполучить ее. А вот серый мир, таящийся за пустыми глазами Траймона, растоптал бы, уничтожил все, не удостаивая своих жертв даже ненависти. Он бы их просто не заметил. Траймон протянул руку. «Восьмое заклинание», — сказал он. «Отдай его мне!» Ринсвинд попятился. «Это не повиновение, Ринсвинд. В конце концов, я выше тебя по положению. Я был избран верховным главой всех орденов». «Правда?» — хрипло откликнулся Ринсвинд и посмотрел на остальных волшебников, которые стояли неподвижно, как статуи. «О, да!» — любезно ответил Траймон. «И без всяких подсказок со стороны. Единогласно. Очень демократично». «Я всегда стоял за традицией», — возразил Ринсвинд. «А твоим способом даже покойник может получить право голоса». «Ты отдашь мне заклинание добровольно», — продолжил Траймон. «Надеюсь, мне не нужно демонстрировать, что я сделаю в противном случае. В конце концов, ты все равно расстанешься с заклинанием. Будешь вопить, умоляя, чтобы тебе позволили отдать его». «Все. С этим нужно заканчивать. И заканчивать на этом самом месте», — подумал Ринсвинд. «Тебе придется взять его силой», — вслух заявил он. «От меня ты заклинания не получишь». «Я тебя помню», — сообщил Траймон. «Если мне не изменяет память, студент из тебя был никудышный. Ты никогда не доверял магии. Ты не уставал повторять, что должен существовать какой-то лучший способ управления Вселенной. Что ж, ты увидишь этот способ. У меня есть определенные планы. Мы можем, только не мы!» — твердо сказал Ринсвинд. «Отдай заклинание! Попробуй сам взять!» — предложил Ринсвинд, пятясь назад. «Мне кажется, ты просто не можешь!» Ринсвинд отскочил в сторону от струи октариного пламени, вылетевшей из пальцев Траймона и оставившей на плитах лужу кипящего камня. Он чувствовал, что заклинание затаилось в глубине его сознания. Он ощущал его страх. Проникнув в исполненные тишины пещеры своего разума, Ринсвинд ласково потянулся за ним, но оно изумленно шарахнулось прочь, словно пес, столкнувшийся мордой к морде с обезумевшей овцой. Он последовал за заклинанием, с яростным топотом преодолевая неиспользованные участки подсознания и внутренние районы катастроф, пока не обнаружил его прячущимся за грудой ненужных воспоминаний. Оно встретило его ревом безмолвного вызова, но Ринсвинд не собирался это терпеть. «Ах, вот так, да!» — закричал он. «Когда приходит время открытой борьбы, ты сразу в кусты? Чего боишься?» «Чушь!» — фыркнуло заклинание. «Ты сам не веришь своим словам! Я одно из восьми заклинаний!» Однако Ринсвинд продолжал гневно наступать на него. «Возможно!» — выкрикнул он. «Однако я-то верю! А ты лучше вспомни, в чьей голове находишься, ясно? Здесь я могу верить во все, во что захочу!» Ринсвинд снова отскочил в сторону, увертываясь от очередной огненной молнии, прорезавшей жаркую ночь. Траймон ухмыльнулся и сделал руками еще один замысловатый жест. На Ринсвинда навалилась огромная тяжесть. Чувство было такое, будто каждый дюйм его кожи использовали как наковальню. Он хлопнулся на колени. «А бывает куда хуже», — — ласково заметил Траймон. «Я могу заставить твою плоть гореть на костях или наполнить твое тело муравьями. У меня сила». «А у меня, знаешь ли, меч!» Голос был писклявым, и в нем звучал явный вызов. Ринсвинд поднял голову и сквозь пурпурную дымку боли увидел за спиной у Траймона два цветка, который держал меч самым что ни на есть неправильным образом. Траймон расхохотался, сжимая и разжимая пальцы. Турист отвлек его от Ринсвинда. Ринсвинд был зол. Он залился на заклинание, на мир, на несправедливость всего и вся, на то, что в последнее время он мало спал, на то, что у него путаются мысли. Но больше всего он злился на Траймона. Траймона буквально переполняла магия, которой Ринсвинд всегда стремился, но которой так и не достиг. Он прыгнул на соперника и ударил его головой в грудь, одновременно в отчаянии обхватывая руками. Сбив по дороге два цветка и отшвырнув его в сторону, они разъяренным клубком покатились по камням. Траймон зарычал, и ему удалось выдавить первый слог какого-то заклинания, но тут бешено молотящий локоть Ринсвинда съездил ему по шее. Струя, унесшаяся в пространство магии, опалила Ринсвинду волосы. Ринсвинд дрался так, как дрался всегда, неумело, нечестно и без всякой тактики, но зато с напором и энергией вихря. Эта стратегия не давала его противнику осознать, что на самом деле Ринсвинд вообще не умеет драться. Зачастую этот прием срабатывал. Сработал он и теперь, потому что Траймон провел слишком много времени за чтением древних манускриптов, и ему недоставало здоровой мышечной активности и витаминов. Ему удалось нанести Ринсвинду несколько ударов, которых тот, чересчур возбужденный своей яростью, даже не заметил. Однако Траймон использовал только руки, тогда как Ринсвинд, не колебаясь, пускал в ход колени, пятки и зубы. По сути, Ринсвинд побеждал. Это было для него шоком. Еще большим потрясением оказался для него момент, когда он, стоя коленями на груди Траймона и награждая его оплеухами, увидел, что лицо поверженного волшебника вдруг изменилось. Кожа Траймона задрожала и пошла рябью, как будто погрузившись в знойное марево. «Помогите мне!» — проговорил Траймон. Его глаза смотрели на Ринсвинда со страхом, болью и мольбой. Вдруг они вообще перестали быть глазами, превратившись в фасетчатые штуковины на голове, которую можно было назвать головой, только если растянуть это определение до самых пределов. Вокруг Ринсвинда развернулись щупальца и зазубренные, как пилы, конечности. Огромные когти врезались в скудную плоть Ринсвинда и принялись срывать ее с костей. Два цветок, башни и багровое небо исчезли. Время потекло медленнее, а потом остановилось.